Урок второй. Основные выражения. Рассмотрим некоторые основные выражения, которые употребляются часто. Чтобы сказать спасибо, скажите Thank you. Или большое спасибо. Thank you very much. На что вы, конечно, услышите «Всегда вам рады». You're welcome. Пожалуйста, будет. Please. Чтобы сказать «да», скажите Yes. А нет? No. Чтобы привлечь внимание, можно сказать «извините». Excuse me. Если вы случайно кого-то толкнули, скажите «простите меня». Pardon me. Или «мне очень жаль». I'm sorry. Другие важные выражения. Я не понимаю. I don't understand. Я не говорю по-английски. I don't speak English. Вы можете спросить. Вы говорите по-английски? Do you speak English? Я не очень хорошо говорю по-английски. I don't speak English very well. Возможно, потребуется сказать «Говорите медленнее, пожалуйста». Speak more slowly, please. Или «Повторите, пожалуйста». Would you repeat that, please?